и, казалось, увлек казаков. Митинги с историческими речами прекратились и сменились тихими, разумными беседами с офицерами. Беседы эти нравились казакам. Сколько я мог судить, большинство склонялось к тому, чтобы Россия была конституционной монархией или республикой, но чтобы казаки имели широкую автономию. Очень остро ставился земельный вопрос, но и тут принципы кадетской программы имели перевес. Так, дескать, будет прочнее и вернее. Маневры, которые я вел параллельно с беседами и делал неутомительными, 2-6 часов, вначале тоже нравились, но тут, к великому огорчению своему, я наткнулся на отрицание войны. Война шла кругом. В 20 верстах от нас была позиция. Очень редкий, правда, орудийный огонь был слышен на наших биваках, когда мы перешли в селение Трестянец. Мы знали, что на юге было наступление, руководимое Корниловым и Керенским, и закончившееся позорным бегством наших. Но тем не менее, когда на маневрах я обучал резать проволоку, метать ручные гранаты, врываться в окопы, а потом бросался в конном строю в преследование. Я слышал разговоры, что нам этого делать не придется. Война кончена. Она шла кругом. Но революция так сильно потрясла души казаков, что в них уже не укладывалось с пониманием о гражданской свободе необходимость сражаться и умирать за родину. Это было ужасно. На душе у меня было смутно. Глубоко зная казака и солдата, с которым прожил одной жизнью 34 года, я чувствовал, что все это непрочно. Это было баловство, игра в солдатики. Заскрещут и заводят в небе снаряды, полетят с бомбами аэропланы, запоют пули. И никакими разговорами, никакими беседами я не заставлю их идти вперед. Все разбежится и исчезнет, предавши офицеров. Не было страха перед исполнением приказа или команды, того страха, который, странное дело, сильнее страха смерти. Не было совести и стыда. Я вспоминал, как раньше того я шел сзади цепей и покрикивал «Вперед! Вперед! Ничего!» «Вперед!» было достаточно, чтобы командуемый мной полк бросился на штурм укрепленной позиции. «А бросились бы эти?» — спрашивал я, глядя на них, мокнущих в походе под дождем. Я видел недовольные, злые лица и отвечал «Нет, не бросились бы». Раньше солдату или казаку стыдно было показать, что он голоден, страдает от жажды или холода, или обморок. При пропускании колонны мимо себя я видел в таких случаях веселые, как бы над самими собой смеющиеся лица, и на вопрос «Что, холодно?» слышал веселый, бодрый ответ «Никак нет!» иногда сопровождаемый острой солдатской шуткой. Теперь этого не было. Всякое лишнее, всякое неудобство вызывало косые мрачные взгляды. Они стали барами, господами. Они искали комфорта и радости жизни, а это уже не солдаты и казаки. Я переживал ужасную драму. Смерть казалась желанной. Ведь рухнуло все, чему молился, во что верил и что любил с самой колыбели в течение 50 лет. Погибла армия. И все-таки надеялся. Думал, что постепенно окрепнет дивизия, вернется былая удаль, и мы еще сделаем дела и спасем Россию от иноземного порабощения. Увы, судьба и здесь зло посмеялась над Красновым и другими белогвардейскими спасителями России. Не прошло и года, как им самим пришлось стать открытыми пособниками иноземного порабощения бунтующей страны. Такова уже природа буржуазно-помещичьего и генеральского патриотизма. Редактор. Больше всего я боялся тогда, что казаков станут употреблять в различные усмирения непоминающихся солдат. Ничто так не портит и не развращает солдата, как война со своими. Расстрелы, аресты и тому подобное. Бывая у своего командира корпуса, генерал-лейтенанта Гилленшмидта, я постоянно просил его поберечь в этом отношении дивизию и не посылать ее с карательными целями. Просьба была напрасная. По всей армии пехота отказывалась выполнять боевые приказы и идти на позиции на смену другим полкам. Были случаи, когда своя пехота запрещала своей артиллерии стрелять по окопам противника под тем предлогом, что такая стрельба вызывает ответный огонь противника. Война замирала по всему фронту, и Брестский мир явился неизбежным следствием приказа номер 1 и разрушения армии. Если бы большевики не заключили его, его пришлось бы заключить временному правительству. Ценное признание со стороны такого военспеца и непримиримого врага советской власти, как Краснов. Редактор.